Дорогие братья и сестры, великий Рим, древний град, город-государство, со временем обретший власть над большей частью древнего мира, был основан, согласно преданию, в 753 году до Рождества Христова на семи холмах. Рим контролировал большую часть Средиземноморья, включая Святую Землю, Палестину. Население самого Рима перевалило за миллион во времена земной жизни святых апостолов. Немногочисленная, но чрезвычайно богатая аристократия, известная в том числе и своей распущенностью, строила виллы, загородные поместья, а народные массы, простые люди, жили в многоквартирных домах, работали в качестве рабов. В городе было много и хорошего, и плохого. Вообще, древний Рим был очень похож на современный постхристианский мир. Те же языческие страсти, пороки. Хотя, надо сказать, что наши современники где-то даже превзошли древних язычников Рима. И вот в этот город апостол Павел пишет свое послание, известное всем нам, христианам, как послание к римлянам. Не надо забывать, что святой апостол пишет послание именно тем самым верующим, которые через несколько лет будут претерпевать муки даже до смерти за Господа нашего Иисуса Христа. Нерон объявит, что христиане поджигатели, виновники страшного пожара. И верующих станут хватать, подвергать пыткам и казнить самым бесчеловечным образом. Но все это будет через несколько лет. А пока апостол Павел собирается в Рим, и он пишет свое послание, чтобы возвестить о своем намерении. Хотя апостол нуждается в святых молитвах, потому что он не уверен о исходе своего паломничества в Иерусалим. Необходимы сугубые молитвы верующих, чтобы апостол Павел выбрался из Иерусалима живым. Об этом ясно говорит в 15 главе послания к римлянам, 31 стихе. А вот во второй главе мы читаем, как апостол Павел разоблачает некоторые иллюзии, существовавшие среди тогда среди иудеев. Дело в том, что иудеи верили, как, впрочем, и в наше время многие верят, в окончательность закона Моисея. Это полнота Божьей воли. И часто иудеи-христиане требовали, чтобы обращенные из язычников становились также иудеями. Однако апостол Павел говорит, что это совсем не обязательно, и что в день, когда Бог будет судить тайные дела, в этот великий страшный день будет важна не принадлежность к той или иной нации, или даже к Богу избранному народу еврейскому, а будет необходимо чистое, освященное покаянием сердца, совесть, освященная благодатью и верой Господа нашего Иисуса Христа. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Итак, дорогие братья и сестры, мы только что с вами слышали, как святой апостол Павел говорит о совести, которая возвещает нам о Божьей воле. Совесть – это нравственный закон внутри нас. Этот закон был написан Богом в душе человека при сотворении. Этот закон, да, он порой почти стерт, завален всяким мусором нашей души, но тем не менее он есть. И свет внутреннего закона исходит из наших душ. Он напоминает нам, он то обличает, он говорит, это нехорошо. И потому совесть занимает такое большое значение в жизни человека. И вот апостол Павел, не только благодаря тому, что он был великий интеллектуал, но прежде всего потому, что он был сосудом Духа Святаго, через его ум, сердце, руки, язык действовал сам Господь. Так вот, апостол Павел говорит о необходимости жить по совести. И когда даже язычники, не знавшие Бога, поступали по совести, они выполняли заповедь Божию. Это для нас очевидно, что надо жить по совести. Но то, что это для нас очевидно, говорит о том, что мы все-таки не совсем с вами чужды христианству. То, что все-таки мы близки хоть в какой-то мере правде Господа нашего Иисуса Христа. Потому что ведь не случайно, когда в 20-м, да еще раньше, богоборцы стали уничтожать христианскую цивилизацию, церковь, они заговорили, что совесть – это химера, что, что совесть, она является продуктом каких-то социальных процессов, то, что совесть мешает развиваться, то, что все это какие-то выдумки и так далее. Но на самом деле, дорогие братья и сестры, не только нацисты, коммунисты отвергали совесть, не только либерал-садомиты нашего времени отвергают совесть. отвергают совести и порой даже люди, которые, казалось бы, верят в Бога. Например, ортодоксальные иудеи, отвергшие Христа, они отвергают апостола Павла, отвергают самого Христа и отвергают понятие совести как христианское. Давайте послушаем, что говорит в наше время известный Рэб Ариэль. Что есть совесть? Такого термина в Священном Писании нет. А значит, его нет и в природе. Кто-то, может быть, сейчас возразит, ну как же нет? Апостол Павел об этом пишет в послании к римлянам. Но дело в том, что для иудеев апостол Павел не авторитет. Скорее даже наоборот. Я подчеркиваю, для людей, которые отвергают христианство. Для, конечно, евреев, христиан, апостол Павел авторитет, да и сам апостол Павел был евреем и любил свой народ. Но иудаизм отвергает апостола Павла, и поэтому отвергает учение о совести. Поэтому для вот этого раввина совесть это всего лишь христианская выдумка, а книги Нового Завета не являются священным писанием. Вот почему он говорит именно так. Совесть. Такого термина в Священном Писании нет. А значит, его нет и в природе. Этот термин порожден человеком для того, чтобы обозначить некоторым образом меру своего незнания. Зачем он пришел в этот мир и что он в этом мире должен делать. И когда в голове у человека полная неразбериха, кто он, зачем он, почему он, то совесть становится в роли стрелочника, который отвечает за все. Следует, однако, сказать, что современный иврит включает в себя это слово, означающее совесть. Мацпин. Это слово взято из Священного Писания, из книги пророка Авадия, где оно подразумевает нечто скрытое, спрятанное. Корнем этого слова является цуфан – скрывать, прятать, или цуфон – север, так как в этом направлении от человека прячется солнце. Спрашивается, почему в Священном Писании нет термина «совесть»? Столь прочно прижившегося в этом мире с легкой руки христианства. Дело в том, что в Пятикнижии достаточно подробно расписаны все необходимые для еврея заповеди, законы, нормы повседневной жизни. Кроме этого, в книгах Священного Писания приведены многочисленные жизненные примеры, из которых видно, как эти законы работают. Поэтому в голове у еврея нет неразберихи, и, соответственно, нет необходимости искать стрелочника. Вот такой взгляд, можно сказать, законнический взгляд, фарисейский взгляд, взгляд нехристианский и отвергающий христианство. Впрочем, как мы только что слышали, этот проповедник иудейский и не скрывает свое неприятие христианству. Не скрывает своего неприятия христианства. Но для нас, дорогие братья и сестры, конечно же, такая позиция совершенно неприемлема, потому что совесть необходима. Знаете, вот есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. Новый Завет дает нам ключ к пониманию Ветхого Завета. А Ветхий Завет помогает нам понять Новый Завет. И вот есть еще и откровение Божие внутри человеческого сердца, внутри человеческой души. И поэтому, как не надо отвергать первый Ветхий Завет, так и не надо отвергать первое откровение, откровение самой природы человеческой, созданной Богом. Но ключ к пониманию совести находится, конечно же, в Слове Божьем. Хотя мы знаем из истории, что даже не христиане, если они сумели милостью Божией услышать и правильно понять голос совести, становятся соработниками Бога. Это великая тайна, о которой говорит нам апостол Павел, о которой говорит нам Святая Церковь. Я вспоминаю дивного наставника и старца архимандрита Кирилла Павлова. Я слышал от него, как, впрочем, и многие-многие другие люди, обращавшиеся к батюшке, такие удивительные слова. Надо жить по совести. Надо жить по совести. Батюшка, как поступить? Поступай по совести. Поступай по совести. Очень важно прислушиваться к тому. Обличает нас совесть, не обличает. Конечно же, бывает, по грехам нашим мы не слышим голос совести. Или же слышим с какими-то искажениями. Но для этого-то нам и дано Святое Евангелие. Для этого-то нам и дана святая молитва. Для этого-то нам и дана наша Святая Православная Церковь, чтобы мы очищали себя от всякой скверны и по мере духовного возрастания все четче и яснее слышали голос Бога внутри нас, голос совести. Святой патриарх Тихон, так же, как и все святые новомученики, исповедники российские, призывает нас из вечности поступать по совести. Недавно, дорогие братья и сестры, исполнилось 100 лет со дня произнесения святым патриархом Тихоном слова о святом царе-мученике Николае. Это произошло в праздник Казанской иконы Божией Матери. Поразительно, но святой патриарх Тихон сумел сказать слово правды о царе-мученике перед лицом смертельной опасности. Потому что, как писал святой патриарх Тихон 26 октября 1918 года, обращаясь с посланием к Совету народных комиссаров, «Вы разделили весь народ на враждующие между собою станы и вергли их в небывалое по жестокости братоубийство. Никто не чувствует себя в безопасности. Все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Бесчеловечная казнь отягчается для православных лишением последнего предсмертного утешения святыми тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения». Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя. Как точно сказано, как пророчески сказано, сегодня мы это с вами должны понимать. Но тогда святой патриарх Тихон решился на удивительный подвиг. Ведь даже в белой армии неоднозначное было отношение к царю в те времена, в 18-м году. А что уже говорить о большевистской Москве? Члены собора советовали патриарху Тихону особенно ничего не говорить о о расстреле царя и поминать его просто как раба Божия Николая, там, боярина Николая, ну уж никак государь. Однако святой патриарх Тихон благословил служить панихиды по царю, благословил архипастырем, пастырем, и сам не только молился за убиенного царя, но и произнес удивительное слово правды о царе-мученике. Почему только о царе? Потому что большевики по подлости своей поначалу объявили, что расстрелян лишь только государь. А по прошествии некоторого времени коммунисты признали, что убили всю семью. И с гордостью признали. Это сейчас коммунисты готовы отрицать, что они здесь ни при чем. Некоторые коммунисты, а другие, наоборот, гордец. Так вот, дорогие братья и сестры, узнав о том, что царь зверски казнен, святой патриарх возвысил свой святительский голос. Возвысил, и потому что он был лично знаком со святым царем-мучеником Николаем, и потому что был подлинным патриархом, и потому что был просто настоящим христианином. Эта проповедь святого патриарха положила начало церковному прославлению святых царственных мучеников. Еще раз хочу подчеркнуть, удивительно, но слова правды о царе-мученике прозвучали из уст святого патриарха не где-нибудь, а в самом центре Москвы, у самого логова большевиков, засевших в Кремле. Но тогда почти не нашлось в обезумевшей России людей, которые во всеуслышание осудили бы зверскую расправу над Божьим помазанником. Патриарх Тихон, как и большинство, узнал о казни из газет. В Казанском соборе по соседству с Кремлем, занятым в ЦИК, в переполненном народом храме он произнес проповедь, ставшую исторической. На днях свершилось ужасное дело. Расстрелян бывший государь Николай Александрович. Исполнительный комитет одобрил это и признал законным. Но наша христианская совесть, руководствуясь Словом Божьим, не может согласиться с этим. Беспристрастный суд над ним принадлежит истории. Но мы знаем, что он, отрекаясь от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность, сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал это, желая страдать вместе с Россией. И вдруг он приговаривается к расстрелу где-то в глубине России небольшой кучкой людей. Не за какую-то вину, а за то только, что будто бы его кто-то хотел похитить. Далее святой патриарх Тихон говорит следующее. Приказ этот приводит в исполнение. И это деяние уже после расстрела одобряется высшей властью. Наша совесть примириться с этим не может. Мы должны во всеуслышание заявить об этом, как христиане, как сыны церкви. Пусть за это называют нас контрреволюционерами. Пусть заточат в тюрьму. Пусть нас расстреливают. Мы готовы все это претерпеть в уповании, что и к нам будут отнесены слова Спасителя нашего. Блаженны слышащие Слово Божие и хранящие Е. Да, действительно, эти слова патриарха Тихона – это исповеднический шаг, потому что ведь, в общем-то, его никто за язык-то не тянул, грубо выражаясь. Он мог бы и промолчать. Вот. Поместный собор, он не вступался ведь за плененного царя. Там не было каких-то таких вот решений, касающихся государя и его семьи. А здесь, вот когда совершилось это злодеяние, видимо, как-то патриарх, ну, может быть, какие-то у него... Ну, это действительно, это голос совести. Он велению совести он последовал и обратился с таким словом, где говорит о том, что наша совесть примириться с этим убийством не может. И как бы и умолчать о том, что, мы не, что он не может примириться, он тоже как бы не в состоянии, он хочет это заявить гласно, назвать это убийство злодеянием. Ну, то есть, действительно, это здесь дается и оценка этому екатеринбургскому убийству. И поэтому, хоть он называет государя бывшим государем, но тем не менее мы понимаем, что он все-таки вступается в защиту государя, в защиту его доброй памяти. Тем более говорит о том, что он мог найти себе убежище, спокойно жить, но государь и его семья не захотели расставаться с Россией, хотели вместе с ней страдать. Но об этом тоже патриарх Тихон говорит. Но более того, он причину называет, что если бы, то есть из слов патриарха Тихон яствует, что если бы царь не любил Россию, то он бы не пошел на этот шаг. Да, конечно, да. То есть ему показывает, что царь любил Россию, и он на всю страну это, да, вот, говорит, а дальше продолжает уже пророческие слова, что пусть называют нас революционерами, делают с нами то-то и то-то. Ну, в общем-то, так ведь это и случилось. Нет, можно было бы говорить о том, что вот если бы подобные заявления, выступления звучали бы еще, когда государь и его семья были живы, как-то вот так призывали бы, мы не можем примириться с тем, что он арестован, там, скажем, да, вот это, что вот и дети находятся в заключении, там. Ну, но все равно, все-таки эти слова прозвучали. Но, видимо, уже дурман начал проходить вот этой революции, ведь многие очевидцы, современники тех событий, рассказывали о том, что какое-то особое было такое настроение у людей. Люди не понимали, по большому счету, что они делали. Хотя в то же время воспоминания есть о том, что, например, те же москвичи и жители Петрограда в большинстве своем равнодушно встретили известие о расстреле царя. Угу. То есть это как-то особо никого не удивило. Нет, конечно, были и те, кто, как и патриарх Тихон, оплакивали государя, но очевидно, что все-таки общая такая картина была очень печальной в смысле нераскаянности. Ну, кроме патриарха Тихона еще, по-моему, неизвестно таких вот слов. Так нет, громко, так ясно, на патриарх Тихон. Нет, тут патриарх Тихон, конечно, поднялся на высоту очень большую. Вот, сделав такое вот обращение. Поэтому, конечно, мы... Ну, поэтому многие верующие люди, неравнодушные люди, любившие Россию, начали уже смотреть на него совсем иначе. И, возможно, и даже те силы народные, которые стали подниматься против большевистской власти, в чем-то тоже нашли именно поддержку в себе, именно в этих словах патриарха Тихона. Ведь он здесь называет эту власть такой уже, по сути, антинародной. Вот и из этого послания видно, что эта власть и сам патриарх, и церковь, они друг с другом примириться не могут. Ну, потом еще по случаю годовщины пребывания у власти Совета народных комиссаров он сделает уже такое заявление, где как раз назовет вот подобным образом большевиков, коммунистов. Но здесь, конечно, патриарх Тихон стал После вот этого молчания церкви во время заключения государевой семьи все-таки здесь он начал подниматься на высоту, и, в общем, он стал впереди многих своих соотечественников. Не только молчание, но, по сути дела, официальная церковь, она ведь поддержала февральскую революцию. Да, да, и, да. И арест государя. И замалчивание результатов следствия, чрезвычайной следственной комиссии временного правительства. Поэтому здесь явно патриарх идет вразрез с предыдущей линией, которая была. Ну, можно сказать, наверное, лучше поздно, чем никогда. Лучше вот. Ну, это, я думаю, никогда не поздно, но тем не менее, как бы тут то, вот такие подобные вещи. Говорит, даже в наше время это влияет. Но мы же сейчас вот будем, наверное, говорить еще, коснемся и наших непосредственных дней. Да. А здесь мы видим уже, по сути дела, начало церковного уже почитания, потому что царя, потому что здесь как святого, как мученика, потому что ведь ну вот из всех этих слов видно, что государь не просто жертва, а то, что это убитый праведник, то, что он пострадал за верность своим христианским убеждениям, то есть именно вот так говорится. Но и в то же время мы видим с вами такой удивительный пример того, как вот прекрасно, когда человек поступает по совести, потому что действительно совесть – это голос Божий внутри, это очень каждого из нас, очень только важно научиться вот, слышать этот голос, следовать голосу совести, вот, потому что, увы, мы живем в такие времена, когда голос совести он очень часто заглушен у людей, и они его просто не слышат, не замечают. А если слышат, то как-то искаженно, как-то не вполне ясно, не вполне убедительно. А вот здесь вот патриарх Тихон не случайно говорит именно о совести. То есть то, что вот в нем была жива совесть, и он озвучил голос своей совести на всю Россию. Это же действительно великий подвиг святого и праведного человека. В общем-то, эти мало кто тогда решился вообще вот так вот ясно сказать о убиенном государе, так ведь, как отец Александр? Ну, я, по крайней мере, сейчас не могу вспомнить, кто еще-то вот так сказал. Вот тогда. Нет, если бы кто-то был, мы бы наверняка бы, наверное, знали. Нет, может быть, кто-то так и сказал, понимаете, но не так громко, нет, не так, так ясно так гласно, на весь мир. Нет, так гласно, и такого уровня. Все равно были наверняка люди достойные, но, к сожалению, не все могли так вот сказать. Хотя кто-то был уже в заточении в застенках, кто-то был согласен именно вот своей душой, своим духом с тем, что сказал патриарх Тихон, и патриарх Тихон здесь выразил мнение совести многих и многих праведных людей России тогда. Вот. И подал пример того, как нужно каяться уметь за свои прошлые ошибки, и что теперь впереди ждет долгий-долгий покаянный путь. Россия уже будет каяться и оплакивать свои грехи, свое безумство кровавыми слезами. Ну, это потому как раз, почему сказал патриарх Тихон, говорит, что если мы как бы согласимся с этим злодеянием, и там одобрим его, промолчим, то эта кровь ляжет на нас. И действительно, вот всесоветское время, да и сейчас многие люди, они соглашаются с этим, они, так сказать, отказываются осудить это, и тем самым кровь ложится на них. А это все связано с тем, что Господь, Он не отводит свое благословение от нас через вот этих людей, которых очень много, к сожалению, в нашей стране. Ну, и некоторые православные говорят, как на нас кровь? Она на евреев ложится, а на русских она никак не ложится, эта кровь. Русские здесь ни при чем. Русские просто обманутые. Да. Их обманули. Царь вот искупил своей кровью русский народ, а вот во всем виноваты. Известно, ну, это какой-то, не знаю, это. Царь был царем не только русских, но и всех подданных Российской империи. И виноваты и все, и И русские, они участвовали в этом убийстве, в том числе русские. В общем, это да, примитивная точка зрения такая. Какая-то, в общем, она не приводит нас к настоящему покаянию. Она лишает нас его. Вот, и, в общем-то, она во многом нас оправдывает, нас, наш людей, наших соотечественников, тех наших предков. Вот, а все-таки покаяться нам нужно всем, осознавать это именно как злодеяние. И это вот чтение этого послания, оно как раз нас еще раз дает нам понять, что нужно в этом каяться, нужно это осуждать, это злодеяние, никоим образом не приветствовать его и не примиряться с ним, а также гласно стараться выразить свое неприятие этого всего этого зла, которое началось в это еще раньше, но явилось в Екатеринбургской, вот в этом вот акте совершилось. И во все последующее время это тем или иным образом проявлялось в нашей стране. И, в общем-то, то, к чему мы пришли сейчас, является следствием вот этой нераскаянности в этом грехе, цареубийства, безбожия. Горько ведь от того, что, к сожалению, вот даже и эта скорбная и святая дата, дата начала церковного прославления царственных мучеников, когда исполнилось 100 лет со дня проповеди покаянной и обличительной святого патриарха Тихона о царе-мученике. Тем не менее, вот эта дата, она оказалась как бы большинством просто незамечено, забыто и не отмечено подобающим образом, как бы, в общем-то, наверное, надо было сделать. Нет, она, скорее всего, была отмечена как рядовое событие. Если было отмечено, то как рядовое событие, не более того. Ну, вот знаете, вот 100 лет назад убили царскую. Где это? Ну, где-то в новостных там было, вот, знаете, вот как рядовое между всеми, между в толпе общих событий. Ну, может, где-то в церковных каких-то новостях. Да, ну, в программе «Время» об этом навряд ли говорили. Ну, я думаю, что не говорили это точно. Можно с уверенностью говорить. Я думаю, в итогах тоже вряд ли это говорилось, да, ведь? Ну, конечно. Хотя должно было бы. Конечно. То есть, как такое заурядное событие, которое, в общем-то, не стоит того, чтобы вот обращать на него уж слишком много внимания. Вот и всё. Да, но я бы еще был бы. Я думаю, что вы оптимист, Михаил. Потому что мне кажется, вообще почти никто его и не вспоминал. Может быть, где-то и вспоминали. Ну, у нас на сайте вспоминали, да, ну и так далее. Но так вот. По большому счету, на таком крупном официальном церковном уровне. Нет, ну скажут, как же, патриарх же ездил в Екатеринбург. 100 тысяч участников крестного хода. Да, да, он ездил. Целый собор там устроили. Да, или заседание синода, я сейчас. Нет, хорошо, да. Но потом он вспомнил это событие. Вот недавно отмечали с большим размахом. 30-летие, да, со дня крещения Руси, да. Но об этом разве патриарх говорил, хотя мог бы сказать, он вообще не вспоминал об этом, но, во всяком случае, я не слышал. Рад был бы, если бы меня кто-то переубедил, сказал, что он говорил об этом на таком большом, грандиозном официальном празднике. Нет, ну даже то, что первые лица государства никак это не отметили, конечно, это печально. Это печально. Как раз это говорит о том, что официальные церковные власти не смогли поставить должным образом вопрос. Да. Да. Если бы они поставили вопрос, я уверен бы, была бы совсем иная ситуация. Но для нас, тем не менее, слова святого патриарха Тихона, его проповедь являются руководством к действию.